Пользуясь коротким моментом, пока хозяин Лысой горы валяется в отключке, мне в голову начали заползать нехорошие мысли. Их еще называют умными, потому что они реально отражают действительность, показывая все как есть, а не так, как нам хочется. А в реальности, если Кощей опомнится и одумается, то некролог обо мне будет очень коротким. Пришел ниоткуда, служил закону, ушел в никуда. Даже про землю пухом упоминать не станут, поскольку отдельные молекулы хранить особо не принято. «Ох, и крепко ж меня вштырило!» — тихо донеслось с пола. «Раньше как-то послабее было. Все, пора завязывать с крещением. Годы не те, рубит на всю башку». Преступный гений встал, кое-как выпрямил погнутую корону и обернулся ко мне. «Ну, все так все. Договорились!» — он протянул ладонь через решетку для рукопожатия. «Отгоняй печку, отдавай яйцо!» «С чего бы?» — удивленно спросил я, даже не рискуя сунуть ладонь в его стальную хватку. «Какие у меня гарантии?» «Как? Мы же договорились! Я тебе слово дал!» «Вы 10 дадите!» — напомнил я ему, вновь засовывая его смерть в карман брюк. «Вы не забыли, кто из нас двоих олицетворяет силы зла?» «Я, что ли?» — наигранно ужаснулся Кощей Бессмертный, и я понял, что с этим отпетым уголовником можно разговаривать только с пистолетом в руке. «Значит так, шутки кончились, не КВН, в конце концов. Мое последнее предложение. Я забираю пленниц, ухожу отсюда своим ходом, и вы даете мне заклятие для снятия чар с моих друзей. И яйцо ваше». «А где мне гарантии, что ты это яйцо с собой не увезешь?» «Мое честное слово». «Ага!» — сделав вид, что задумался на минуточку, оскалился Кощей. «Стало быть, моему слову-то не веришь, а я, выходит, твоему верить обязан. Ох, как складно у тебя! Не складушки-то складываются, гражданин начальник!» «Хорошо. Напоминаю еще раз. Кто у нас тут силы зла, а? Не слышу». Кощей Кирдык-Бабаевич зарычал, потряс ворота, но сдался. Путем коротких, но эмоциональных переговоров мы, в конце концов, пришли к моему плану мирного урегулирования ситуации. В конце концов, управлять печью мог только я, и это был мой единственный козырь на тот момент, поскольку про Митину помощь пришлось просто забыть. Я попросил печку чуток подвинуться, ровно настолько, чтобы у меня была возможность протиснуться через ворота. Кощей хоть и тощий, но не пролез бы. В этом и состоял весь мой хитрый план. Угрожая он мне один на один, так и навеки остался бы запертым в своем же дворце. Печь без моего слова и на сантиметр не сдвинешь. Ему пришлось, в свою очередь, убрать куда подальше и плохо управляемых шамаханцев и рыцарей-зомби, после чего мы практически плечом к плечу пошли за пленницами. «Вот, забирай кого хочешь, не жалко!» Кощей Бессмертный открыл железную дверь, приглашая меня войти внутрь. Я вежливо отказался. Мне ни на грош не улыбалось услышать лязг запоров за спиной. Мой гостеприимный хозяин пожал плечами, словно бы сетуя на незаслуженное недоверие, и сам выкатил из низенькой полуподвальной комнатки 4 девиц на одной тележке. «Алена, Маняша, Яга, Василиса», — по головам пересчитал я. «Все верно, все 4, все по списку. Что с ними?» «Спят. Орали шибко, выражались даже. Особлив баба Яга. Ох уж и знатная матершинница. Даже шамаханы краснели». «На службе она такого себе не позволяет», — холодно отметил я. «Они у вас заколдованы или просто под влиянием снотворного?» «Ясное дело, заколдованы!» Даже обиделся гражданин Бессмертный. «Я ж не маньяк какой, девиц чаем поить, да им же туда всякую химию бесстыжую сыпать!» «Как расколдовать?» «Поехали! Заклятие в книгах записано. Где прочтешь, там они и в чувство возвернутся. Али не веришь?» Я кивнул. «Не верю. Абсолютно не верю. Просто не знаю, что делать-то. Бить по яйцу? В смысле, по его яйцу. В смысле, по тому его яйцу, что он в сундучном лесу оставил. Простите, запутался, ну, вы поняли. А если вдруг окажется, что это не оно, не то, фальшивка, дубликат, дурилка картонная, так ведь тогда Кощей от меня мокрого места не оставит. Нет уж. Блефуем дальше. Главное — сохранять непроницаемое выражение лица, холодный взгляд и не потеть, когда он облизывается. Мы в четыре руки покатили тележку с девушками по коридору в рабочий кабинет. Туда я дорогу знал, все-таки не один раз там отметился. Правда, больше как диверсант-самоучка с товарищами, но смысл сейчас вспоминать старое, рискуя глазом. У Кощея вообще рыльца в пушку по любому поводу. Что бы ни случилось в Лукошкине и в окрестностях, начинай копать, рано или поздно все равно нарвешься на козни этого бессмертного преступного типа. Да вот хоть и сейчас. Думали, во всем виноват фон Дракхен, да? А фигу! На! Покопавшись в хаотичной куче бумаг на столе, хозяин Лысой горы вытащил обрывок какого-то желтого пергамента с красивой готической надписью на незнакомом мне языке. «И что это?» «На старославянском скажи «взбудит». Просыпайся, значит. Произнесешь вслух, щелкнешь каждую по носу, она и пробудится». «А щелкать зачем?» «Да смеху ради. По сути, оно и не обязательно. С одних слов сработает». «В каком порядке будить значения не имеет?» «Лучше по старшинству», — подумав, прикинул Кощей. «Мат, конечно, больше, зато слез да истерик меньше». «Вот тут он прав. Глава нашего экспертного отдела ни за что меня не простит, если ее расколдуют не самый первый». «Что у нас по поводу снятия чар?» «Баня. Как баньку истопишь, ягу туда сводишь, да в трех водах искупаешь, так в сей же миг тело ее, молодой, веселый, силой налитое, очи смелые, груди спелые. Эй, ты че покраснел-то, сыскной воевода?» «На себя посмотрите», — буркнул я. «Вы сценарий для немецких киностудий писать не пробовали?» «Не», — покачал головой лысый лиходей, прекрасно понимая, о чем речь. «Это у нас фон Дракхен на такие штуки мастер был. Любил старый змей развратничать со всякими играми неприличными. Европа, Скульторос. Поверь моему слову, они еще и не до такого дойдут». Я вспомнил специфично одетого гороха и предпочел помолчать. Очень надеюсь, что к тому времени, когда вековой лед все-таки растает, этот гад безнадежно отморозит себе все хозяйство и девушек впредь красть не будет. Как говорится, кастрированный кот и мышей не ловит. «А если бабка не захочет в прежний вид?» — вовремя вспомнил я. «Тады пущай месяц не моется. Заклятие мое в полную силу войдет. И уж ничем его потом не одолеть. Ни твоей милиции, ни даже мне самому», — самодовольно ухмыльнулся Кощей, задирая нос наподобие великого Сальватора Дали. «Я свое слово сдержал, все обещания исполнил. Теперь че совсем все? Яйцо-то когда отдашь?» «Отдам на выходе». «Ну-ну, смотри, участковый, будешь выходить-то не запнись на пороге, а то вдруг да ненароком шейку себе свернешь. Так я ж тебя провожу, поддержу за ручку». Опять 25. Я закатил глаза. Ведь любому Ивану-дурачку ясно, что как только Кощей получит свое яйцо, он меня тут же убьет на месте. Неужели он всерьез думает, что я этого не понимаю? Однако выкручиваться как-то надо, потому что жить очень хочется». Я должен убедиться в том, что все пленницы будут далеко и в безопасности. Гражданин Бессмертный с пониманием покивал и даже активно помог мне дотолкать тачку с четырьмя спящими девицами до выхода. Я на секунду расслабился, задумавшись о том, как мне на своем горбу тащить их всех на печку, и в этот момент кто-то навалился мне на плечи.